разорение шло тем же путем, что и в наших. Про сестру говорили не очень хорошо. Но про кого у нас говорили хорошо? Я льнула к старикам, играла в шахматы с Чаплыгиным и Гольденвейзером, и с ним же в теннис, и он сердился, что я плохо подаю и часто мажу. На террасе главного дома, куда вывозили в кресле тяжело больного Кустодиева, я вдруг поняла, что любовь – не только радость и развлечение, которому мешает скудость, вернее, нищета нашей жизни, а нечто несравненно большее. С Кустодиевым была жена, моложавая, измученная женщина. Она ухаживала за ним спокойно и ласково, не делая при этом вида, что приносит жертву, и совсем не сердилась на его раздражительность. Я с удивлением рассказала про свое открытие Мандельштаму, а он только ахнул: «До чего я еще дикая?» Кустодиев рисовал меня. Это были милые акварельки и девчонки в глупой пестрой кофте. Он удивлялся, что я не прошу их у него, но я была авангардистка, футуристка, бубнова-валетчица и презирала все прочее. Мандельштам ходил купаться и отводил меня на террасу, чтобы я там ждала его. Гулять он обычно ходил один, чтобы я не уставала. Я была самой худой во всей толпе. Таких худых вообще не бывает. В домах отдыха и в санаториях всех взвешивают, и я привыкла, что всегда удивляются, записывая мой вес. Мандельштам откармливал меня молоком и виноградом и требовал, чтобы я лежала в мертвый час, как велели врачи. Если он оставлял меня одну, я норовила удрать. И мне здорово за это попадало. Мне запомнилась такая сцена. Я сижу перед домом со своими дяденьками. «Твоя офицерня», — говорил Мандельштам, моряком и художником. Моряк был бывший. Он уже пребывал в профессорах, не знаю какой науки, но любил вспоминать прошлое. Он раздобыл кофе и приготовил его по малайскому или другому способу. Залил водой в глиняном кувшине и продержал трое суток зарытым в землю. Кофе ушло страшно много, а результат получился средний. Но мне понравилось, что он фигуряет передо мной. Я спрашивала его и художника, почему они так балуют меня, а художник за обоих отвечал: «Потому что вы у нас самая младшая». О нем я помню, что у него была итальянская фамилия, и он первый мне объяснил, что анархисты вовсе не сторонники беспорядка и безобразий, а серьезная партия с глубокой антицентралистской программой. В тот же день, который мне запомнился, я сидела с дяденьками, а из дому вышел Мандельштам и сердито меня окликнул. «Да он обращается с вами, как с собачонкой», — возмутился художник. Мне было приятно, что он за меня обиделся, но я не успела объяснить ему, что к такому обращению привыкла и не собираюсь превращаться в даму. Я вскочила и побежала на зов вслед за Мандельштамом. А он, злодей, даже не подумал остановиться, чтобы подождать меня. Почему-то я вижу, как бегу за ним по большой солнечной площадке перед домом, а затем рядом, по крутой улочке к нашему татарскому дому. Туфли у меня были на высоких каблуках, а подошвы стерлись, и я подшила их куском шелка из порвавшейся юбки. Мандельштам ходил быстро и большими шагами. Я только бегала и подпрыгивала на ходу. В городе он этого не терпел, но на воле позволял. На террасе татарского дома, где мы спали на положенном на пол тюфяке, он долго заедал меня, что ему пришлось целый час искать меня, что я своей глупостью срываю ему работу, что со мной нет сладу и что я никогда не поумнею. «Я защищалась, как бешеная кошка», — говорила: «Все, ты врешь».